Глава 13. Кира. Пока я была в туалете, мыла руки, Олеся поправила свой макияж. Когда мы выходили, я увидела уборщицу, которая старалась быть максимально незаметной, начищала до блеска раковину и дала ей 1000 на чай. «Поспорим, ты не давала таких чаевых до того, как вышла замуж за Макса», — заметила Олеся веселым тоном. «Вот дрянь». Я резко повернула голову, чтобы посмотреть на нее. Она улыбалась с каким-то нахальством в глазах, которое мне не очень понравилось. Я поняла, что она пытается вывести меня из себя. Только не сегодня, стерва. «Я всегда давала хорошие чаевые», — спокойно ответила я. «Если это был какой-то тест на самоконтроль, я собиралась его пройти. Ни одна из этих куриц не смогла бы вывести меня из себя». Мы вернулись ко всем, и я решила сесть подальше от Олеси. Как долго мне удастся избегать ее? Официантка протянула мне бокал шампанского, и я поблагодарила ее. «Ну, Кира», — почти сразу же начала Олеся, — «почему на свадьбе были только друзья со стороны Макса? Где же все твои?» Я не ожидала этого вопроса, и у меня не было на него хорошего ответа. «Я одиночка», — таков был мой жалкий ответ. Мне даже в голову не пришло пригласить кого-нибудь из знакомых на свою фальшивую свадьбу. «Не обращай на нее внимания», — сказала Марина. «Похоже, она играла роль миротворца в этом змеином клубке. Она все еще обижена, что она не была твоей подружкой-невесты. Я не могла придумать хорошего, неунизительного способа сказать ей, что я не сама выбирала своих подружек. Все, что я скажу, только подольет масло в огонь». И, может быть, использована против меня. А еще она ревнует, что он выбрал тебя, а не кого-то из нас, — добавила Анжелика почти шепотом. Но я услышала это замечание, и оно жутко разожгло мой интерес. Что, прости? Мы все предполагали, что сразу же решит жениться после свадьбы Кристины, — сказала Анжелика. Марина шикнула на нее. Я отмахнулась от этого. «Я знаю о Кристине. Продолжай». «Ну, мы все думали, что он быстро найдет фейковую невесту, просто чтобы отомстить ей за предательство. Но мы были уверены, что это будет кто-то из нас». «Анжелик, заткнись уже», — рявкнула Оля. «Что ты несешь?» «Мы не думали, что он выберет такую колхозницу», — добавила Анжелика. «Колхозницу?» — повторила я, стараясь выглядеть скорее удивленной, чем обиженной. «Кем, черт возьми, эти курицы себя возомнили?» «Ой, да брось!» — присоединилась Олеся. «Ты должна понимать, что мы с ним из одного круга и гораздо больше подходим на роль его жены, чем модель не пойми откуда». «Так, если я колхозница, то вы все, видимо, считаете себя потомками рода Романовых?» — спросила я с издевательской ноткой в голосе. Марина отмахнулась от этого. «Ну, конечно, нет. Слушай, Кир, девчонки просто напились». Она махнула рукой, улыбаясь, чтобы попытаться разрядить обстановку. Я уважала ее усилия, но это не сработало. «Естественно», — ответила Олеся с откровенным снобизмом. Она, похоже, действительно верила в ту чушь, которую несла. «Мы, по сравнению с тобой, синоним слова «благородство», но тебе этого не понять». «Так объясни», — попросила я с натянутой улыбкой, холодно глядя ей в глаза. Она так и сделала. «Нас учили безупречным манерам с детства. Мы все вместе учились в одной самой престижной и элитной школе. Еще с нашего рождения было понятно, что нам предстоит выйти замуж за кого-то такого же влиятельного, как наши отцы. Это династические браки, понимаешь? Твой муж идеально подошел бы одной из нас. Точно не тебе». «Как видишь, у него были другие планы», — заметила я. «А мы в высшем обществе, как рыба в воде», — продолжала она, как будто я ничего не говорила. «Мы идеально владеем этикетом. Я уверена, что ты тоже прошла какой-нибудь ускоренный курс. Но что толку? Ты знаешь, что неправильно держишь свой бокал? Я даже не буду говорить тебе, сколько косяков я за тобой заметила с тех пор, как мы сюда приехали. Вы демонстрируете безупречные манеры, когда указываете на чьи-то косяки?» Спросила я ее убийственно спокойным тоном. Чем более злобной она становилась, тем меньше это задевало. Если эти принцессы были созданы для того, чтобы демонстрировать безупречные манеры, то такие, как я, были созданы для того, чтобы выдерживать жесткую критику. Эта выскочка и рядом не валялась с агентами на кастингах, которых я встречала на своем пути. «Просто любопытно», — любезно добавила я. Три другие девушки заговорили одновременно, и сначала я была уверена, что они поддерживают свою подружку. Я была не права. «Успокойся», — тыкнула Камила Олесю. «Какого хрена, Олесь?» — воскликнула Вероника. «Это было очень грубо», — резким тоном сказала Марина. «Извинись». Олеся закатила глаза, сердито посмотрела на Марину и встала. «А знаешь что, если вы собираетесь выставлять меня крайней, хотя каждый из вас думает так же, тогда я пошла танцевать». После этих слов она с важным видом направилась прочь. Я с завистью наблюдала за ней, пока она не скрылась за дверью, ведущей в настоящий ночной клуб. Там однозначно должно было быть веселее, чем здесь. Остальные девушки принялись извиняться за слова Олеси, но я отмахнулась от всего этого. Обиделась ли я? Немного. Была ли удивлена? Нисколько. Снобизм был наименьшим злом из того, что я ожидала от компании этих богачек. Я подумывала поступить как Олеся, бросить их всех, чтобы пойти потанцевать с какими-нибудь незнакомцами, но передумала. Я все еще была на том этапе, когда пыталась вести себя с ними по-хорошему, просто чтобы доказать себе, что я могу. Но если быть честной, я была примерно в одном шаге от того, чтобы бросить всю эту шайку. После драматического ухода Олеси все стало еще более неловко. Все уставились в свои телефоны. Я сделала то же самое, задаваясь вопросом, заметят ли они, если я достану наушники и начну смотреть свой сериал. Это точно помогло бы мне скоротать время. Я все еще обдумывала эту идею, когда Марина начала подпрыгивать, издавая восторженные звуки. Я вежливо посмотрела в ее сторону, поскольку она, казалось, хотела привлечь всеобщее внимание. «К нам едут гости!» — взвизгнула она. «Ты пригласила стриптизеров?» — невозмутимо спросила я. Никто не засмеялся. Я взглянула на Евгения, который пытался скрыть ухмылку. Я улыбнулась ему в ответ. «Вы же знаете, что наши мужья...» — медленно и драматично произнесла Марина. «Сегодня вечером бухают вместе!» Я кивнула, притворяясь, что знала это. «Мой Сережа только что написал мне...» Она просияла, глядя на меня, что они скучают по нам. «Как же это мило!» От моего внимания не ускользнуло, что две одинокие девушки, оставшиеся за столиком, закатывали глаза, глядя друг на друга. Кто бы мог бы их винить? «Какая прелесть!» — холодно ответила я. Марина, казалось, ожидала этого. «Это похоже на моего Колю», — самодовольно сказала Оля. «Оля и Коля? Серьезно? Неужели их родители спланировали весь этот цирк еще до их рождения?» «Конечно», — сказала Вероника с непоколебимой уверенностью. «Мой Владик теперь не может гулять без меня». Марина решительно кивнула. «Мой Сережа такой же». «А как насчет вас, Кир?» — вмешалась Анжелика. «Макс тоже не любит пьянствовать без тебя». В ее голосе было что-то ехидное и очень неприятное. Мне было интересно, что она слышала о нашем браке. Какая-то часть меня хотела просто вывалить всю правду на эту компанию крыс, просто чтобы посмотреть на их реакцию. Нет, моему мужу фиолетово на меня. Мы с ним виделись всего несколько раз. Но я знала, что не смогу этого сделать. Я отказалась от таких выпадов, когда подписывала брачный контракт. «Привет, деньги. Прощай, совесть». Я просто вежливо улыбнулась и сказала, что да. «У вас, по сути, все еще медовый месяц», — добавила Марина без тени иронии. «Боже, я помню те дни. Я так скучаю по тому времени», — сказала Оля. На этом месте слащавые истории из их счастливой семейной жизни посыпались, как из рога изобилия. Я слушала их внимательно. Это было гораздо интереснее, чем сплетни о людях, которых я не знала. Когда они в конце концов попытались втянуть меня в разговор о моем браке, я быстро перевела тему. «Ты сказала, что они уже едут сюда?» — спросила я. «Да, должны были уже выехать. Блин, так круто, что они все общаются!» Я согласилась, что это было здорово. «Нам нужно найти Анжелике, Олеське и Каме таких мужей, которые подходят нашим мужчинам». «Да уж, только где? Приличных холостяков почти не осталось», — добавила Оля. «Ну, может, искать кого-то за пределами вашего избранного круга?» — спросила я, испытывая искреннее любопытство. Каким образом мыслили эти люди, было для меня полной загадкой. «Ну, в теории они могут выйти замуж за любого. Просто было бы неплохо, если бы это был наш человек, а не посторонний. Без обид», — ответила Оля. Я пожала плечами, но, конечно, ее слова «без обид» только сделали это высказывание еще более оскорбительным. У запасного выхода поднялась суматоха, и я увидела, что в клуб только что вошли несколько высоких мужчин. Я вообще не замечала других мужчин. Мой муж выделялся из всех. Какой же он красивый! Он заметил меня и ухмыльнулся. Мое сердце совершило неожиданный резкий скачок в груди. Моя реакция на него была неожиданной и нежеланной. Я не могла объяснить, что именно он заставлял меня чувствовать. Я никогда не испытывала ничего подобного. Возбужденная, взбудораженная, наэлектризованная. Я фигово проводила здесь время, но выпила достаточно, чтобы чувствовать себя расслабленно, несмотря на неприятную компанию. Внезапно я превратилась в тугой комок непонятного напряжения. Я не ожидала его увидеть. Я не знала, как реагировать. У меня возникало так много вопросов каждый раз, когда я его видела. Вопросов, которые я не могла задать. Неужели он планировал это с самого начала? Почему у него был такой вид, будто он рад меня видеть? Как ему удалось сыграть так убедительно? Может быть, он на самом деле рад меня видеть? Мужчины подошли к нам, и я встала для нескольких неловких повторных представлений. Я знала, что встречала его друзей раньше, но они не произвели на меня особого впечатления. Я слишком нервничала в день своей свадьбы, чтобы замечать что-то. И видеть его с друзьями было немного обидно. Он не был холоден с ними, как со мной. Он не был отстраненным. Он не был злым. Он не был недоступным. Мне не нравилось такое положение дел.